После волны. День третий. Разбудил меня крик. Крик ворон. Они дрались и клевали трупы, что висели на ветках деревьев. Я боялся к ним подойти вчера, потому что не хотел никого в них узнавать. Выстрелив из дробовика в сторону ворон, я ненадолго прекратил их пиршество. Затем вскрыл банку зеленого горошка и съел, запив стаканом найденного вина, что продал мне Араик в придорожном кафе. Закапывать утонувших односельчан — это был Михалыч и еще три женщины, одному мне показалось невыполнимой задачей, поэтому я перетаскал сначала несколько крупных бревен метров на 100 от моего дома, потом аккуратно уложил трупы и помолился, как мог, так, своими словами поговорил с теми высшими силами, что устроили нам это испытание. После чего полил бензином из канистры, поджег и пошел дальше осушать подвал. Но был приятно удивлен. Вода почти ушла. Впиталась, наверное. Извлек наверх практически всю картошку, пусть сушится. Также с большим трудом отлепил от грязюки на полу мешки с мукой, рисом и крупами. Вытащил наверх, рассыпал по кускам шифера содержимое мешков, сделав надрез. Небольшой тарелкой аккуратно зачерпал изнутри и рассыпая по шиферу. Самые намокшие оставил в мешках, разрезав до конца и развернув, поставил солнцу. Мешок с мукой трогать не стал вообще. Пусть то, что намокло, коркой встанет, потом из середины нормальной муки начерпаю. Но на ближайшее время вопрос еды закрыт. Пока съем все консервы, ибо в условиях такой температуры, в среднем градусов 30, не вижу смысла их хранить. Просохнет картошка, уберу обратно в подвал. Часть оставлю зазелениться и, наверное, посажу в огороде, который, кстати, надо еще очистить от нанесенного хлама. Есть еще очень важный вопрос – вода. Ее, конечно, кругом много, но она морская. Предварительно, в надежде на возможные осадки, я, конечно, натянул несколько кустков найденной пленки во дворе и поставив под нее ведра и банки, но, судя по синему-синему небу, пока осадков не предвидится. Есть, конечно, еще несколько банок компота и почти 5 литров вина, но это даже не смешно, а при такой жаре я просто сдохну тут от жажды. И с жарой надо что-то делать. Посидел на остатках веранды и подумал насчет крыши. Есть брезент, несколько кусков небольших, извлеченных из подвала. Вот его и приспособлю. Один оказался самым большим, примерно 4 на 3 метра. Завязав в углах и по сторонам куска брезент, небольшие камешки, и, стянув их на удавку веревкой, натянул себе крышу. Организовал тень. Стало намного уютнее и легче дышать. По ощущениям, время явно к обеду подходит, а на часах 17:00. Нет, надо определиться все-таки со временем. Выйдя во двор, я загнал в землю небольшую палку, сделал отметку тени и засек время. Как же хочется пить. Отхлебнул от банки, в которой осталось не больше пол-литра. Я решил отправиться на поиски воды, перелив воду в найденную фляжку. Разорвал на портянке хэбэшную простынь, намотал и влез в берцы, что нашел в куче своего барахла, мокрыми, грязными и набитыми землей. Они уже просохли после того, как я их очистил и высушил. Надел обрезанные по колено джинсы, прихватил дробовик, который долго до этого чистил вместе с СКСом, буквально заливая трансмиссионным маслом и затем оттирая керосином, и закинув на плечо небольшую сумку с пластиковыми бутылками и другой тарой, отправился на поиски живительной влаги. Решил еще раз подняться на хребет и осмотреться. Шел медленно, прислушиваясь к лесу, достигнув вершины хребта, вышел на небольшую проплешину, где было множество растущих из земли валунов. Забрался на один из них и посмотрел вниз. Да, картина с того дня, как я пришел в себя, не изменилась почти, если только зеленый цвет стал более насыщенным в лесу. Был слабый ветерок, и по воде гнало небольшую рябь, из-за которой казалось, что вода движется, и это меня сильно напугало, пока не понял, что это иллюзия. Постоял еще минут 5, приглядываясь, вроде все нормально. Ну, в смысле, на новый лад нормально, никаких видимых изменений не произошло. Побрел в сторону оврага, что был недалеко от старой деляны, где мужики иногда валили лес. Точно помню, вверху оврага был ручей. Идти до него прилично, больше часа. Шел так же медленно и прислушиваясь. Было заметно, что шок пережили не только люди, но и природа. Я практически чуть не наступил на белку, которая сидела в тени небольшого куста. Она просто переползла чуть в сторону и снова уселась, тяжело и часто дыша. «Жарко тебе в шубе-то?» — спросил я, присев на корточки. Белка не обращала на меня никакого внимания, и я пошел дальше. По времени получалось, что я дошел до врага примерно за полтора часа, и мой переход был вознагражден. Ручей сохранился, и более того, стал шире немного, размыв себе пространство метров на 30 ниже после выхода из расщелины в скале. Получился даже небольшой водопадик, метров 2, под который я тут же на ходу, скидывая себя шмотки, залез. Волшебно. После 3 дней пота и жары постоять под холодной водой, я даже непроизвольно пару раз вскрикнул от ударов холодного потока. Затем постирал нижнее белье и развесил на ветках сушиться. А сам, вспоминая кадры из фильма с Томом Хэнксом, где он был Робинзоном, прошел чуть выше и стал наполнять бутылки с водой, пугая живность своей наготой. Больше всего воды я набрал в самодельные бурдюки. Выкопав ножом углубление в земле, уложил туда 2 слоя куски пленки, которую именно для этого и взял. С собой наносил с ручья воды и потом, подняв углы пленки, перетянул веревкой. Повторил эту операцию еще раз и получил 2 10-литровых шарика, которые связал между собой для удобства переноски. Еще раз напившись прямо из ручья, оделся, навьючился, как ишак, и побрел обратно. Вышел к развалинам части я часам к 9 вечера и посмотрел вниз на свой дом. Замер в оцепенении. Спиной ко мне, усевшись на задницу, доедал мою рыбу здоровенный медведь. «Ты охренел, косолапый!» — сказал я вслух. Опуская свою ношу на поросший мхом многолетний бетонный пол развалившейся казармы, набил в трубчатый магазин дробовика 5 пулевых патронов и начал подкрадываться к дому. Вообще не хотел в него стрелять, но, подойдя на расстояние примерно 40 метров, разглядел, что он натворил. Я 3 дня приводил все в порядок, а эта тварь, ну, гад. Взяв голову этого мародера на прицел, стал приближаться. Бах, бах, бах. Первая пуля между ушей, вторая примерно в сердце. Но мне показалось, что он собирается подняться, и выстрелил 3-й раз в голову. Я сидел на туше медведя и чуть не плакал от обиды, глядя на порядок, что навел мне этот зверюга. Итак, 2 стены осталось. 3 дня порядки наводил. Все собирал, сортировал. А ты приперся, помощник хренов. И рыбу всю сожрал, сказал я, пихнув в брюхо тушу. Конечно, его можно было просто напугать. Но, попробовав халявы, он обязательно бы вернулся. И не факт, что в следующий раз я был бы готов к встрече. Не, ружьишко надо бы с собой всегда таскать. Это мой дом. И нехер тут. Я опять пнул тушу в брюхо. Поднялся и пошел к развалинам, заставленным там водой. Солнце пошло к закату, я посмотрел на часы, 21:45. Да, косолапый же еще и солнечные часы снес. Но, в принципе, я запомнил примерно, где была отметка в начале. Воткнув обратно палку, приблизительно подсчитал, что в сутках теперь около 33 часов, плюс-минус полчаса. Вернувшись с водой, принялся за разделку туши косолапого. Завялю сколько смогу, соли мало, да зажарю на ужин. Остальное на корм рыбам. Через 2 часа, оставив вялиться тонкие пластинки мяса на проволоке, растянутые между 2 жердями у костра, а несколько приличных кусков тушиться в небольшом казане, я отправился привозить тачкой уже куски косолапого мародера к берегу. Новому побережью, что начиналось примерно в 200 метрах от дома, вниз по дороге, может, чуть ближе. Мне вообще показалось, что вода немного отошла, еле заметно, но все же отступила. Забросив последний кусок в море, понял, что мясо, что на запах и так-то не очень, начало уже вонять конкретно, жара несусветная же, и по ощущениям температура явно больше, чем та, которую я привык переносить. Да, берег крутоват, получается. Надо какие-нибудь мостики, что ли, придумать. Да и вообще, не мешало бы и водным транспортом озадачиться. Хоть плотик какой соорудить. Слегка ополоснулся в море, встав на кусок кирпичной стены дома, который был разрушен до цоколя. И большая часть дома была в воде. Ну, на первое время и это сойдет за мостки. А ведь в этом доме жила баба Зоя, которая все время возилась с малышней. Она вроде как местной нянькой была. Вздохнув, побрел обратно к себе. Перспектива опять лечь спать в бардаке меня совсем не радовала. И хотелось побыстрее навести порядок в доме, который более сейчас похож был на бунгало. Бамбук тут только не растет. Но такими темпами, думаю, это вопрос времени. После Косолапова мне пришлось провозиться еще порядка 2 часов с уборкой. Отвлекался только на почистить несколько картофелин, чтобы забросить их тушиться вместе с медвежатиной, долив казан воды и добавив специй. Решил все обязательно сортировать, мало ли. Ну, пусть пока все, что попадается под руку, лежит неподалеку. Куски шифера, листы жести, деревяшки в одну кучу, пластик и подобные в другую, крепежный материал в третью, одежду, обувь, прочее, тряпье в четвертую. Попадался кое-какой инструмент, некоторые даже не мой. Вокруг дома очистил, и внутри постепенно начали образовываться аккуратные кучи не то мусора, не то чего-то нужного. Ну да пусть пока лежит. Есть-то не просит. Есть. Ух, чуть было. Убрал с огня казан. Хорошо, что дрова давно прогорели. Очаг я себе организовал прямо в доме, выломав несколько вздыбленных и перекошенных досок в полу. Облагородил, приподнял от пола каменюками. Получилось вроде подковы, высотой с бортиков 30 см и почти 1 метр в диаметре. Сверху положил согнутый уголок, 40-ку. В принципе, места на плите хватало. И небольшой 4-литровой кастрюльки, и чайник одновременно. А учитывая, что с одного бока чайник смят наполовину, то вообще им там удобно. Солнце висело большим и ярким апельсином и делало вид, что вроде как отправилось на закат, заставляя свои отблески на изумрудной поверхности моря плясать завораживающий танец. А ведь красиво, черт побери. Температура ощутимо понизилась. Я даже влез в энцефалитку, хотя в целом было градусов 25, наверное. Обратил внимание, что как только солнце уходило из 90-градусного сектора, так жара спадала. Сейчас солнце висело над Васиной сопкой, как ее называли деревенские. У нее там были места и для рыбалки, и для охоты. Зимовье он там построил себе. У подножия сопки, где на реке было много перекатов, у Васи был шалаш, в котором мы ночевали, когда ловили форель. Эх, Вася, Вася. Успел привязаться я к нему. Простой добрый мужик. В общем, опять что-то накатила тоска. Поужинал или пообедал, и опустил казан в подвал. Еще позавтракать хватит. По полу, конечно, чавкал, но я бросил несколько досок и обломков мебели, чтобы было удобно там ходить. Пока еще солнце совсем не село, у меня есть 1.5 часа, может, больше даже, и я отправился починить туалет. А то взял лопату и довезу, меня уже достало. Собственно, от туалета остался небольшой бетонный фундамент, септика и все. До момента, как стемнело, я занимался расчисткой хлама и завалов вокруг туалета, ну и, собственно, самим туалетом, а именно вкопал 4 разнокалиберных бруска, но одной высоты, сделал небольшую обвязку рейкой и постелил сверху лист жести. Пока и так достаточно, ибо кроме белок мне тут пока стесняться некого, а завтра займусь расчисткой огорода, вот уж где авгиевы конюшни. По огороду же 2 сарая разметало, курятник и еще от соседей нанесло. Запашок, кстати, уже есть своеобразный. Так что спать пора, завтра много дел. Я забился в угол на спальник и, положив рядом дробовик, уснул, периодически поглядывая на небо в ожидании луны. Но ее не было с самой первой ночи после волны. Вообще не было.